Рука Тидия замерла над интеркомом. Картины давних побед проплывали перед глазами. Кай, всегда чересчур беззаботный, не способный целиком сосредоточиться на задании, погиб во время своего первого боевого выхода со скаутами. Христус, прирожденный воин, сейчас командовал ротой в череде недавних успешных экспедиций по поиску и уничтожению противника. Каждый из тех новобранцев, с кем Тидий проходил обучение, добился права принять геносемя космического десантника и отправился служить императору на переднем крае крестового похода против полчищ хаоса. Многие погибли, заслужив себе место в книге мучеников, капеллы железных сердец. Остальные продолжали добывать славу себе и ордену. А что Тидий? Столь восхваляемый новобранец Тидий. Тидий, о котором многие отзывались, как о потенциальном командире роты, а со временем, возможно, и магистре ордена. Ах да, Тидий. Что стало с ним? Твой организм отверг геносемя. Гиппократ, медик ордена, был прямолинеен. Годы, которые он провел на полях сражений, обрабатывая страшнейшие боевые раны и вырезая бесценные парагеноидные железы из тел павших десантников, выдавили из него всякое желание прикидываться нянькой у постели больного. Тидий сидел напротив, напряженный, приготовившийся к худшему, но так и не сумев подавить ни бурю эмоций, ни болезненную дрожь, охватившую его после третьей, последней попытки вживления геносемени. Насколько мы можем судить, у твоего ДНК какие-то проблемы с усвоением семени. Твой организм реагирует на него, как на чужеродное тело. Больше тут сделать ничего нельзя. Все дальнейшие попытки вживить семя приведут к риску появления недопустимых мутаций. Обратись к адъютанту ордена за переназначением. Свободен. Этими словами и взмахом искривленной руки седовласый апотекарий положил жизни Тидия конец.